Глава 21. Илика. Она вышла замуж за маньяка. За упрямого и невыносимого мерзавца. Хотя что там придумывать? За колдуна. Этим все сказано. И чем дальше, тем больше Илька склоняется к мысли, что дева развела их просто так. Видимо, ей, Илике, в награду за отчаянную попытку спасти. Или же ее планы поменялись. А может, просто назло темному. Они ведь явно не ладят. Что угодно, но только не первоначальные условия. Потому что влюбленные мужчины, даже очень сильно обиженные влюбленные мужчины, так себя не ведут. Вот взять хотя бы Тинко. Да он за ней в другую страну рванул. С колдуном проклятым на свадьбе дрался. Вот он был влюблен. А этот? Этот бесится и все. Кажется, от одного ее вида просто бесится. Ильке даже начинает казаться, когда она ловит на себе какой-нибудь особо добрый взгляд, что колдун раздумывает, а не прикопать ли ее где-то тут, по дороге, и останавливает его, вероятно, только надежда узнать что-то полезное, порывшись у Ильки в голове. Конечно, она могла бы соврать, что вспомнила, и сочинить какую-то правдоподобную и на редкость бесполезную для колдуна историю. Но, во-первых, он как-то очень хорошо чует ложь. А во-вторых, врать и прятаться недостойно воина. А Илька хочет быть воином. Пожалуй, единственное, чем она могла бы гордиться в своей жизни пока что, это прямотой, и иногда совершенно лишней даже, пока никто не слышит, можно и признаться, глупой и отчаянной храбростью. Зачем она требовала у бывшего мужа клятву, Илика и сама не знает. Наверное, потому что у каждого есть воспоминания, которыми он, мягко говоря, не гордится. А колдун в последнее время почему-то удивительно легко делает ей больно. Он, конечно, отказался. Даже хуже, прямо сообщил, что совершенно с ней не считается. Илька подумала, что раздобудет другие клинки. Эти вряд ли против хозяина пойдут. И убьет его потом. Наверное. Ну, или пока лечит. Хотя бы немного. А потом она посмотрела его воспоминания. Положа руку на сердце, Илика даже не может сказать, что ее затянуло. И что у нее не было выбора. Был. Просто в какой-то момент, когда Акар потянул ее сознание к себе, она поняла, что может и сама в него заглянуть. И заглянула. А там... там ад. Какой он, наверное, и бывает. Куда больше, чем Илика могла представить. Куда больнее и беспросветней, чем она сама могла бы вынести. Это не оправдывает его мерзкий характер и загоны, но заставляет Илику плакать. Ей невыносимо больно вместе с ним и от того, что больно ему. Акар избегал встречаться с ней глазами, и на следующий день тоже. Все даже хуже, чем ожидалось. Какая сцена из ее прошлого заставила его ее презирать, Илька могла только гадать. Но не собиралась. Какая к бесу разница? Он все равно никогда не простит. И не простил бы ей развод. Ни при каких условиях. Для него это победа девы. Победа так долго и жестоко мучившей его инквизиции. Когда в придорожном трактире колдун жестко осадил молодую и симпатичную подавальщицу, пытавшуюся с ним флиртовать, и нахамившую Илике, девушка поняла, что это конец. Дно. Колдун понял, что она, Илька, испытывает к нему какие-то странные, противоречивые, но весьма сильные чувства. И теперь ему неловко и жалко. Ее жалко. Докатилась. Разговаривать и дотрагиваться брезгует. Акар заговорил с ней только вечером. Они сидели по разные стороны костра. Илька упрямо сама разводила костер, не желая записываться в ряды немощных и бесполезных. «Надо перевязать рану», — сказал он, вертя в руках мазь и бинт. Илька зажмурилась, представляя, что он сейчас протянет это все ей, не в силах справиться с брезгливостью. Возможно, дело в том, что она не была невинна на момент их брака. Ну так что ж, Акарта тоже не монашествовал, и, судя по тому, что ей довелось с ним испытать, опыт его куда богаче и разнообразнее. Когда она открыла глаза, бывший муж все так же держал бинт и мазь в руках. И даже, неужели, смотрел на нее. Прочитать что-либо в его темных глазах было невозможно. И Илька с самой себе непонятным облегчением начала расшнуровывать штанину. Странно, но ее рана практически не беспокоила. Неужели у Акара такая хорошая мазь? Вот даже в голову, несмотря на ранение, лезут совершенно лишние мысли, когда колдун опускается на корточки рядом с ней. Илька чувствует совершенно неуместный прилив желания. Поспешно опускает глаза. Ей никогда не удавалось особо скрывать свои чувства. «Завтра мы будем проезжать сравнительно крупный город», — тем временем говорит мужчина. «Ты останешься там». Сердце Илики летит вниз. Отказаться невозможно. С раненной ногой, как бы хорошо ни вела себя рана, она обуза. Остается только согласиться и отправиться тайком следом. Потому что ей страшно. Она, наверное, сошла с ума, но ее буквально скручивает от точного знания. Стоит им разделиться, и он умрет. «Хорошо», — говорит она. «Спасибо. Это очень мило с твоей стороны. Хотя, в общем-то, ты можешь оставить меня прямо сейчас, прямо здесь. Я вполне способна позаботиться о себе сама». Слишком много слов. И все не о том. «Илика», — вздыхает Акар. И не понять, чего вздыхает-то. И хочется бросить, и совесть не дает. Откуда у колдуна вдруг щепетильность и сострадание? А, впрочем, она-то как раз теперь знает, что у этого колдуна полно совершенно не идущих настоящему злодею качеств, как бы он ни маскировался. Хотя маскируется, надо признать, талантливо. «Оставь мне одну из двух лошадей, воду и проваливай», — по-деловому предлагает Илька. И она даже сама собой довольна. Так ровно и вроде бы уверенно получилось. Вот только приходится отвернуться, потому что в глазах дурацкие слезы. Беспомощности и злости. Какой позор! Колдун молчит и излишне резко и туго стягивает повязку на ее ноге. От этого должно стать больно. Илька даже зажмуривается на секунду, ожидая неприятную волну. Но ничего. Зато на лбу у Акара выступила испарина. «Прости!» — шипит он сквозь сжатые зубы. Рука сорвалась. «Акар!» Изумленно выдохнула Илика и, дождавшись, пока он встретится с ней глазами. «Ты меня не уважаешь!» «Уважаю!» — буркнул колдун, опуская взгляд и заканчивая перевязку. «Тогда перестань забирать у меня боль!» — требует девушка, упрямо закусывая губу. «Зачем ей обязательно надо, чтобы было больно?» Илька сама толком не понимает. Но отчаянно не хочет, чтобы Акар ее жалел. Жалость унижает. Может быть, самой ночью забрать лошадь и тихо исчезнуть? Пожалуй, лучший вариант. Они больше не связаны истинным браком, и рискует она только собой. И чего она вчера так не сделала? Давно надо было разуть глаза, понять, что она только мешает, и избавить и так несчастного колдуна от лишних тягот. Акар молча убирает бинт и мазь в сумку и снимает с костра котелок. «Где я этого советника видела-то?» — зачем-то спрашивает Иллика. Пока Акар шерстил ее воспоминания, она захлебывалась ужасами из его прошлого. Так что, честно признаться, даже и не знает, что он там насмотрел. «В доме Тинка». Имя ее бывшего любовника колдун буквально выплюнул. как самое забористое ругательство. Помолчал и спросил уже почти нормальным голосом. «У тебя каких-нибудь его вещей случаем не осталось?» «Нет, я же его бросила», — буркнула девушка, чувствуя себя неловко. «Будь это кто другой, она бы предположила, что ревнует. А Кар... бес его знает». «Там был еще один тип», — неохотно добавляет сидящий напротив колдун, сверля глазами содержимое своей миски, но не притрагиваясь к нему. «Возможно, потомок королевской династии Таргона». «Это как-то помогает?» — поинтересовалась Илика, отставляя свою миску в сторону. «Есть не хотелось, как не уговаривай себя». «Нет, пока нет». Илькин укор повисает в воздухе, но она молчит, чувствуя неожиданно огромную неподъемную усталость. И, наверное, поэтому говорить приходится Акару. «Прости», — неожиданно летит ей в спину. Илька упрямо идет сама мыть свою миску, из которой смогла съесть едва ли одну ложку. А если колдуну каждый ее шаг отзывается болью, так она просила все ей отдать. «Нет», — говорит она, не оборачиваясь и мстительно топая ногой, — «нет». Ночной побег не удался, от слова совсем. Хотя Илька очень старалась, она ни разу не оперлась на раненую ногу, чтобы не разбудить спящего в паре шагов колдуна, она даже лошадь решила не седлать, увести так и забраться уже метрах в 50, а то и больше, от места ночлега. В конце концов, она вполне справится с такой смирной лошадью и без седла. За уздечку они с колдуном взялись одновременно. Хотя Илька готова поклясться, еще буквально пару секунд назад, когда она оборачивалась, он спал. А теперь вот. Илька все же на долю секунды взялась раньше, и смуглая рука колдуна легла поверх ее пальцев. Девушка невольно вскрикнула и отшатнулась, от души вставая на раненую ногу. Должно быть, поэтому бывший муж зашипел. «Крадешь!» А может, это таки природа его гадская проявляется. Илька со вздохом развернулась. Луна, соловьи и злющий-призлющий бывший муж. Но почему-то ей не страшно. «Будем считать, что это моя часть при разделе имущества», — беззлобно отзывается она. «Тебе ничего не полагается», — жестко не соглашается Акар, не поддержав ее мирный тон. «Ты была плохой женой». В общем-то, Илика с ним согласна. Где-то очень в глубине души, если уточнить, что она и не собиралась быть хорошей. И вообще, какой муж, такая и жена. В служе, сильно опираясь на раненую ногу, она шипит в ответ прямо в непроницаемые темные глаза. «В следующий раз просто выбирай лучше, колдун!» «Да», — медленно говорит он, — «в следующий раз я выберу как надо, не сомневайся». «На свадьбу пригласишь?» Илька не хочет на его свадьбу, ни за что на свете. Она просто не знает, что еще сказать. А промолчать почему-то не получается. «Нет». По губам колдуна пробегает неприятная усмешка. «Вдруг ты, как этот твой Тинко, устроишь драку?» «Отпусти», — вместо ответа говорит Илька, осознавая внезапно, что они стоят плотно прижавшись друг к другу. Руки колдуна обнимают ее за талию. А внутри у нее зарождается пожар, с которым скоро будет не справиться. Акар молчит, не отпускает. Илька облизывает пересохшие губы, на которые он смотрит, и колдун шумно выдыхает. Девушка уже специально прижимается бедрами, дразня и провоцируя. И когда он уже почти коснулся губами ее губ, твердо говорит «Нет!» и отшатывается. Лечь с ним после того, как он сообщил, что собирается жениться на другой? Нет, нет и нет. Как бы что там внутри не горело и не крутило. Кажется, Акар даже каким-то чудом это понимает. Молча отпускает ее и уходит к воде. Илька, замерев, прислушивается. И когда раздается плеск, пытается снять-таки с дерева уздечку. Увы, уздечка намертво приклеилась к дереву, а сама Илика к уздечке. «Да чего же гадкий и предусмотрительный колдун!»